Олег матерился. Долго, со вкусом, поминая летанских богов, нечисть, нежить, войну, придурков-магов, гребаные завалы, дураков-архитекторов, строящих подземные ходы, без должного запаса прочности и собственный идиотизм, из-за которого он дал форпосту слово, что поможет наладить энергоснабжение. Прислонившись к выложенной красновато-черным гранитом стене подземного хода, Вериенов освещенно внимала замысловатым конструкциям, в которых бывший студент-филолог отводил душу. Наконец, спустя 5 минут, Олег исчерпал весь свой запас ругательств на Валансиа и, обернувшись к ехидно улыбающейся вампирессе, убито спросил: «Ну и что будем делать?» Посреди широкого подземного коридора возвышался гигантский завал, полностью блокирующий проход на 6-й уровень. «А что тут можно предложить? Будем копать. Думаю, через годик-другой разберем эту кучу земли. Вряд ли коридор обрушился на всем протяжении. Цитадельцы строить умели. Скорее всего, этот завал – маленький подарочек от светлых магов тому, кто попытается восстановить энергоснабжение. Светлые маги всегда были очень предусмотрительны». На этот раз Олег перешел на русский. Ни в Валансиа, ни в Трирни, ни в фенрирском наречии подходящих слов попросту не нашлось. Закончив 15-минутную речь сложным 6-этажным оборотом, в котором светлым магам предполагалось использовать их предусмотрительность в качестве фалоимитатора, чтобы не опозориться, занимаясь сложным групповым сексом со слами. Причем активная позиция отводилась как раз таки вьючным животным. Он присел на корточки и задумался. Затем, сотворив небольшой фаербол, швырнул его в кучу земли, громоздящейся перед ними. Посмотрел на крохотную оплавленную выемку, окруженную спекшейся коркой, и грустно покачал головой. Идея не проходила. «Сюда бы мага земли», – протянул он печально. «Или экскаватор и роту стройбатовцев с саперными лопатами». «Ну, наконец-то ты начал думать», — усмехнулась Вериена. «Я уж боялась, что этого никогда не произойдет. Не знаю, кто такие эти экскаватор и стройбатовцы, но мысль действительно здравая. Как думаешь, а толпа зомби и скелетов с простыми лопатами и тачками для вывоза земли их заменить не сможет?» «Вер, ты гений!» В порыве чувств Олег обхватил вампирессу за талию, приподнял и сделал пару кругов по тоннелю. «Наконец-то это до тебя дошло», — довольно усмехнулась та. «И года не прошло, а ты уже додумался до этой мысли. Нет, зря я считала, что у тебя в голове совсем нет мозгов». «Есть они, есть. Правда, мало. Ну ничего страшного, зато голова прочная. А теперь поставь мудрую и прекрасную меня на место и шагом марш в свои деревеньки. Покойников там много». «Ну ты и вредина», — с чувством произнес Олег, чмокнул вампирессу в аккуратный носик и поставил ее на землю, после чего быстрым шагом направился к ближайшему лифту. Как он окрестил мини-порталы перемещения внутри форпоста. Ему предстояло еще много дел, а времени оставалось очень немного.